«О каком добром деле идет речь?» — осведомилась матушка Дзя. «В позапрошлом месяце в доме жены его превосходительства господина Ван Цзетена появились оборотни», — отвечала Да Ляо. «А однажды среди ночи госпоже привиделся ее покойный супруг. Вследствие этого госпожа недавно приезжала в наш храм и сказала мне, что собирается воскурить благовоние перед статуей Бодхисаттвы, осыпающей цветами, и дать обет устроить 49-дневные молебствия, дабы и спросить спокойствие для всех членов семьи, помочь умершим вознестись на небо, а живым обрести счастье. Вот почему я и не имела свободного времени, чтобы прийти справиться о вашем здоровье, почтенная госпожа». Надо сказать, что Фэнзи никогда не была суеверной, но со вчерашнего вечера, когда она увидела привидение, душу ее охватили сомнения. Когда она услышала слова «Да Ляо», ее неверие в чудеса было совсем поколеблено, и она спросила монахиню: «Кто это Бодхисаттва, осыпающая цветами? Каким образом она избавляет людей от наваждений и изгоняет нечистую силу?» Услышав вопрос Фэнзи, Да Ляо поняла, что молодая женщина почти поверила ее рассказу. «Если вы задали мне вопрос о Бодхисаттве, госпожа, я вам отвечу», — сказала монахиня. «Бодхисаттва, осыпающая цветами, творит необыкновенные чудеса. Она родилась в стране великого дерева Бодхи под западным небом Индии. Родители ее рубили хворост и этим зарабатывали себе на пропитание. Бодхисаттва родилась с тремя рогами на голове и четырьмя глазами, ростом 8 чи, с длинными руками, почти достигающими земли. Родители подумали, что это оборотень, отнесли ее за ледяные горы и бросили там. Но на горах жила старая обезьяна, познавшая великую истину. Однажды, выйдя на поиски пищи, она увидела, что от младенца к небу поднимается белый пар. От него прячутся тигры и волки, и поняла, что у него необычное происхождение. Она унесла ребенка к себе в пещеру и стала вскармливать. Бодхисаттва оказалась очень мудрой, умела рассуждать о прозрении, и они с обезьяной изо дня в день беседовали о сокровенных таинствах буддийской веры. Через 1000 лет, когда осыпались небесные цветы, Бодхисаттва вознеслась на небеса. До сих пор на этой горе сохранилось место, где велись святые беседы и рассыпались небесные цветы. Когда кто-нибудь обращается с просьбой к Бодхисаттве, она являет свою мудрость и избавляет от горести и страданий. Вот почему люди построили в честь нее храм и делают ей подношения. «Какие есть доказательства, что эта Бодхисаттва помогает людям?» — спросила Фэнзи. «Опять вы выражаете сомнения», — возразила Да Ляо. «А какие есть доказательства, что Бодхисаттва существует?» «Можно обмануть одного-двух человек. Но неужели удалось бы обмануть так много умных людей в древности и ныне? Подумайте сами, госпожа. Из века в век Бодхисаттве воскуривают благовоние. Она хранит государство и оберегает народ, творит чудеса, поэтому в нее веруют». Слова монахини показались Фэнзи справедливыми и разумными. «Если так, — заявила она, — завтра я приеду и попробую помолиться. Есть у вас в храме гадательные пластинки? Я хочу вытащить одну